Между тем Дик повернулся к старому моряку, который, казалось, был равнодушен и к грозившей ему казни, и к внезапному освобождению. «Арблестер», — сказал Дик, — «я причинил тебе много зла, но теперь, клянусь распятием, мы в расчете». Однако старый моряк только тупо взглянул на него и промолчал. «Жизнь, все же есть жизнь, старый ворчун», — продолжал Дик, — «и стоит она больше, чем корабли и вина. Ну скажи, что прощаешь меня. Если твоя жизнь тебе ничего не стоит, то мне она стоила всей моей будущности. Я дорого заплатил за нее. Ну, не будь же таким неблагодарным». «Если бы у меня был мой корабль, — сказал Арблестер, — я находился бы в открытом море, в безопасности, вместе с моим матросом Томом. Но ты отнял у меня корабль, кум, и я нищий. А моего матроса Тома застрелил какой-то негодяй». «Чтоб тебе и сдохнуть», — промолвил Том, умирая, и больше никогда не скажет ни слова. «Чтоб тебе и сдохнуть» — были его последние слова, и бедная душа его отлетела. «Я никогда уже больше не буду плавать с моим бедным Томом». Раскаяние и жалость охватили Дика. Он пытался взять шкипера за руку, но Арблестер отдернул руку. «Нет», — сказал он, — «оставь. Ты сыграл со мной дьявольскую шутку, и будь доволен этим». Слова застряли у Ричарда в горле. Сквозь слезы видел он, как бедный старик, вне себя от горя, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу, не замечая собаки, скулившую его ног. И в первый раз Дик понял, какую безнадежную игру мы ведем в жизни, и что сделанное однажды нельзя ни изменить, ни исправить никаким раскаянием. Но у него не было времени предаваться напрасным сожалениям. Кэтсби собрал всадников, подъехал к Дику, соскочил на землю и предложил ему своего коня. «Сегодня утром, — сказал он, — я немного завидовал вашему успеху, но успех ваш оказался непрочным. И сейчас, сэр Ричард, я от души предлагаю вам эту лошадь, чтобы вы на ней ускакали прочь». «Объясните мне, — сказал Дик, — чем был вызван мой успех?» «Вашим именем, — ответил Кэтсби. — Имя — главный предрассудок, милорда. Если бы меня звали Ричардом, я завтра же был бы графом». «Благодарю вас, сэр», — ответил Дик. «И так как маловероятно, что я добьюсь новых милостей, позвольте мне попрощаться с вами. Не стану утверждать, будто я равнодушен к успеху, однако я не очень огорчен, распростившись с ним. Власть и богатство, конечно, славные вещи, но между нами ваш герцог — страшный человек». Кэтсби рассмеялся. «Да», — сказал он. «Но тот, кто едет за горбатым Диком, может уехать далеко. Но да хранит вас Бог от всякого зла. Желаю вам удачи». Дик встал во главе своего отряда и, приказав ему следовать за собой, двинулся в путь. Он проехал через город, полагая, что следует по стопам сэра Дэниела, и все время оглядывался кругом в надежде найти доказательства, которые бы подтверждали справедливость его предположения. Улицы были усеяны мертвыми и ранеными. Положение раненых в такой морозный день было весьма печальным. Шайки победителей ходили из дома в дом, грабя, убивая, распевая песни. Со всех сторон до Дика доносились крики ограбленных и обиженных. Он слышал то удары молота в чью-нибудь забаррикадированную дверь, то горестные вопли женщин. Сердце Дика только что пробудилось. Он впервые увидел жестокие последствия своих собственных поступков. Мысль обо всех несчастьях, обрушившихся на город Шорби, наполняла его душу отчаянием. Наконец он достиг предместья города и нашел широкий утоптанный след на снегу, замеченный им с колокольни. Он поскакал быстрее, внимательно вглядываясь в трупы людей и лошадей, лежавших по обе стороны тропы. Многие из убитых были одеты в цвета сэра Дэниела, и Дик даже узнавал лица тех, которые лежали на спине. Между городом и лесом на отряд сэра Дэниела, очевидно, напали стрелки. Здесь всюду валялись трупы, пронзенные стрелами. Среди лежавших Дик заметил юношу, лицо которого показалось ему странно знакомым. Он остановился, слез с лошади и приподнял голову юноши. От этого движения капюшон откинулся, и длинные, густые, темные волосы рассыпались по плечам. Юноша открыл глаза. «А, укротитель львов!» — произнес слабый голос. «Она впереди! Скачите скорей!» И бедняжка снова лишилась сознания. У одного из воинов Дика была с собой фляжка с каким-то крепким вином, и при помощи этого напитка Дику удалось привести ее в чувство. Он усадил подругу Джоанны к себе на седло и поскакал к лесу. «Зачем вы подняли меня?» — сказала девушка. «Я вас только задерживаю». «Нет, госпожа Райзингом», — ответил Дик. «Шорби полон крови, пьянства и разгула. А со мной вы в безопасности. Будьте довольны этим». «Я не хочу быть обязанной никому из вашей партии!» — вскричала она. «Пустите меня!» «Сударыня, вы не знаете, что говорите», — ответил Дик. «Вы ранены». «Нет», — сказала она, — «у меня убита лошадь, а я цела». «Я не могу вас оставить одну в снежном поле среди врагов», — ответил Ричард. «Хотите вы или не хотите, а я возьму вас с собой. Я счастлив, что мне представился такой случай, ибо он дает мне возможность заплатить вам хоть часть моего долга». Она промолчала. Потом внезапно спросила: «А мой дядя?» «Милорд Райзингом?» — переспросил Дик. «Хотел бы я принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел его раз во время битвы, только один раз. Будем надеяться на лучшее».